В это время лифт доехал до нашего этажа, и его дверки разъехались в разные стороны. На всякий случай я повторил тот же самый звук, только немного изменив его тональности, добавив вальяжной прерывистости. И тут же услышал захлебывающийся от эмоций женский хохот. Впихнув старика в открывшийся проем кабины лифта, я, не глядя, нажал на первую попавшуюся кнопку. Лифт вздрогнул, и его дверки стали закрываться, скрывая нас от пьяной компашки. А с лестницы вовсю слышался гогот всей компании, явно корчившийся от смеха там, где их застал мой экспромт. Наконец, самый прыткий и любопытный из них очнулся и сделал пару гигантских чуть ли не скачков, дабы успеть запечатлеть источник звука. Но дверки уже почти закрылись, так что увидеть он смог немногое. Лифт поехал вниз, а вслед ему неслось: «Старый пердун». «Пацаны, это старый пердун Павлов. У него тут две квартиры, 44-я и 45-я. Вот это он выдал. Еще и два раза. Да так громко и с переливами. Ой, не могу. А-а-а-а». Послышался заливистый смех одной из девок. «Ой, не могу. Давно так не смеялась». Ее поддержал мужской гогот, с каждым мгновением уплывавший вверх. По мере того, как мы спускались вниз, голоса затухали и вскоре затихли полностью. Я выволок старого пердуна из лифта и, чуть ли не неся его на плече, продефилировал мимо спящего охранника. Как говорится: «Приятных снов, товарищ». Больше нам никто не попался. Вышел за ограду, швырнул чемоданы в багажник, туда же скинул медицинский халат и колпак и усадил старика в машину. Мы еле поместились в этой жалкой развалюхе. Ну, в тесноте, да не в обиде. И мы помчались по ночной Москве, спеша навстречу следующим приключениям. Доехав до своего дома, я отвел старика в квартиру и, усыпив его на всякий случай снова, оставил там под охраной одного из афганцев. Избавившись от ненужного пока балласта, я поехал за Мойшей и его наставником, параллельно ища Саида и Курта. Время стремительно утекало сквозь пальцы, но что поделать, цейтнот. Администратором гостиницы, в которой остановились мои евреи, была типично советская тетка далеко за 40, со сложно навороченной прической. Она-то и воззрилась на ввалившегося посреди ночи меня сквозь черную роговую оправу очков с немым вопросом в глазах. «Мне нужно увидеться с постояльцами номера 325», — скороговоркой выпалил я по-русски, чуть коверкая слова. Женщина немного удивилась, услышав мой ломаный русский. «Сейчас 2:35, если вы не заметили, то после полуночи. Какие могут быть гости? Постояльцы уже спят», — категорически заявила она, явно не желая нарушать заведенный регламент посещения. «Они сами позвали меня бухать», — наигранно нахмурился я и возмутился. «Я, значит, все купил, и шашлык-машлык, и пиво-водка посидим, и все остальное, а вы меня не пускать, и женщины, наверное, будут», — поджала тонкие губы она. «Нет, никаких женщин», — энергично замахал я руками. «Только бухать, первым делом бухать. Ну, а женщины потом. Врете небось, клянусь», — размашисто перекрестился я. Она рассмеялась. «А вот вам на подарок», — и я аккуратно положил перед ней бумажку в $10. «Мелочь, конечно, но приятно. Проходите», — не стала она больше упорствовать, — «но имейте в виду, на ночь в номере оставаться запрещено. Мы уедем, машина ждет». Улыбнулся я и тут же слинял по направлению к лифту. В дверь пришлось стучаться несколько минут, пока заспанный Мойша не соизволил мне ее открыть. «Иван, не Иван, а Баста, собирайтесь, едем на задание, но сейчас же ночь. И что, а если бы тебя блондинка с ногами от ушей и грудью до пупа позвала, ты бы сразу, наверное, поехал, и без всяких вопросов?» «Да, не е», — озадаченно посмотрел на меня Мойша. «Грудь до пупа, это как-то, хорош уже болтать, времени мало». Резко прервал я его и оттолкнулся со своего пути. «Где твой дед?» «Я здесь», — поднялся с кровати еще крепкий дедок, довольно утонченный, если не сказать интеллигентный, наружности. Судя по блеску его настороженных глаз и цепкому взгляду, видел он в жизни много всякого, как приятного, так и неприятного. «Как вас зовут?» «Вилен Либерман». «Отличное имя, революционное». «Не жалуюсь». «Это хорошо. Одевайтесь, мы едем». «Куда?» «В подвалы ЦК КПСС», — ответил я, и оба еврея дружно от меня отшатнулись. Пришлось их немного успокоить и заодно подзадорить. «Готовьтесь к работе с бумагами, и вообще ко всему готовьтесь. Время сейчас такое, можно в одночасье озолотиться, и с такой же, если не с большей степенью вероятности, словить пулю в лоб. ГКЧП вам в помощь. А если мы не согласны, «Поздно», — сказал я, вынимая из-за пояса револьвер. Миша тут же с испугом вытаращился на оружие, а старик лишь усмехнулся. Я таки понял, что все к этому и шло, но Миша особо не вникал, если вообще понимал, на что мы подписались. «Старая школа», — усмехнулся я в ответ и спрятал револьвер. «Поздним утром вернемся, собирайтесь». «Или не вернемся», — тихо буркнул Вилен. «Я вернусь, а вы, не знаю», — честно прокомментировал его фразу я. «Что значит не вернемся?» — шепотом уточнил Миша. «Я так не говорил, Миша. Это полностью зависит только от вас. Если вы будете послушны моей воле, то вернетесь целыми и невредимыми, к тому же богатыми. Если же нет, то, как говорится, селяви. Я вижу, особого выбора у нас таки нет», — сказал старый еврей. «Есть, конечно. Ну, а чтобы вы не думали, будто я пытаюсь вас обмануть, вот вам аванс по $500 каждому. Пусть эти деньги греют вас и ведут, как путеводная звезда». Деньги моментально куда-то исчезли, из моих рук, и евреи резко засобирались. Все-таки в этой национальности довольно часто встречаются весьма авантюрные личности. Особенно когда дело идет о деньгах, а за душой ни дома, ни семьи. Ровно через 5 минут мы вышли из их номера. Глава 22. Золото партии Ч. 3. Саид весь день занимался тем, что на двух своих машинах выслеживал найденные авто. Сначала они поехали по адресу, где нашли машину с дипломатическими номерами. Однако обнаруженная Вольва спокойно стояла за оградой посольства Швеции и никуда не выезжала. И провела там практически весь день, никому не мозоля глаза. Выходной у нее, что ли, выдался. Оставив поблизости одного наблюдателя, Саид со своими людьми отправился по второму раздобытому студентами-неграми адресу и еле успел застать вторую машину. «Волга» с московскими номерами как раз отъезжала от резиденции английского посла. Сев ей на хвост, калаши поехали следом. Саид, разумеется, не был ни просто шпионом, ни профессиональным разведчиком. Однако в нем текла кровь охотника, присутствовал и азарт. А опыт по выслеживанию добычи подсказывал ему порой гораздо больше, чем любому другому человеку. Жизнь и война в горах многому его научили, очень многому. Поэтому и к условиям городской охоты он адаптировался достаточно быстро. Наши автомобили были оснащены рациями, и слежка велась сразу на двух машинах, передавая маршрут своего движения и перехватывая ведомый объект словно по эстафете. Худо-бедно они смогли удержать «Волгу» в поле зрения и не дать себя обнаружить. Катались по Москве недолго, посетив пару мест. «Волга» вернулась к резиденции Туманного Альбиона. Из нее вышли 5 мужчин и быстро скрылись внутри здания, оставив на этой точке еще одного наблюдателя с машиной и установив график смены. Саид уехал в гостиницу. Рации работали исправно, и в любой момент он мог связаться с соглядатаями. Саид несколько раз пытался связаться с Аль-Шафи, но получал только переданные через посольство уточняющие задания. И все. Уже поздно вечером приглядывающий за английской резиденцией человек позвонил и сообщил, что «Волгу» подогнали к подъезду и в нее собираются садиться те же лица, что разъезжали на ней днем. Второй наблюдатель отзвонился еще полчаса назад, подтвердив, «Вольва» по-прежнему стоит за оградой и, по всей вероятности, пробудет там до утра. Взяв с собой 4, Саид поехал в сторону особняка, попутно вызывая по радио оставленного там наблюдателя. Тот вскоре отозвался, сообщил, что он уже ведет нужный автомобиль, и обозначил приблизительное направление своего движения. «Волга» явно направлялась в сторону центра. Когда Саид со своими людьми подъехал, припаркованная неподалеку от комплекса зданий ЦК КПСС машина уже опустела. В ней сидел лишь пристально разглядывающий окружающих водитель. Машина Саида, не задерживаясь, дабы ненароком не привлечь внимание бдительного водителя, проехала вперед, и вскоре к ней присоединилась первая машина слежки. Смеркалось. Аль-Шафи так и не выдал никаких конкретных указаний, поэтому калаши сидели в машинах и терпеливо ждали, выслав наблюдателя. Когда они приехали, время близилось к 9 вечера, а сейчас часы показывали уже 11. Однако сотрудники посольства, или кто они там, так и не появились. Что они делали в здании, неизвестно. Как и то, насколько они там решили задержаться. Оставалось только не спускать глаз и ждать. Сам Саид, вновь оставив одну машину наблюдения с 3 соглядатаями, развернулся и уехал отдыхать в гостиницу. Он уже засыпал, когда его разбудила резкая трель телефонного звонка. «Алло, это администратор, вам тут звонили и просили выйти на связь с вашим лучшим афганским другом». «ГМ, с каким?» – недопонял сначала Саид. «Сказали, с самым лучшим». «Спасибо, девушка». «Лучшим другом, конечно же», Саид мог назвать одного Аль-Шафи. «Значит, что-то случилось». Афганец мгновенно поднял своих людей, а сам опрометью бросился вниз, к машине. «Необходимо срочно связаться с Аль-Шафи по рации». Разговор оказался коротким, но весьма содержательным. Саид отобрал 5 боевиков и, вооружив их, что называется, до зубов, направился на помощь Аль-Шафи. Плотно набившись в машину, калаши еще в дороге предупредили наблюдателей на Старой площади, что выдвигаются к ним. Заодно и выслушали доклад о том, что подопечные так и не выходили из здания. Ночная поездка неподалеку от того места, возле которого припарковалась их машина, выслеживая противников. Правда, на этот раз калаши подъехали на противоположную сторону площади. Здесь уже стоял автомобиль, в котором находился Аль-Шафи и 2 неизвестных Саиду человека. Помимо них в автомобиле сидели водитель афганец и старик с заклеенным пластырем ртом. Саид посмотрел на часы. 3 часа с лишним. Ты быстро приехал, молодец. Я хлопнул его по плечу. Охраняйте вход, через который мы войдем. И дай мне в помощь еще парочку своих людей, вдруг придется в бой вступить. Я хочу пойти с тобой, Аль-Шафи. Не надо, мотнул я головой в знак отказа. Где сейчас те машины, за которыми вы должны были следить? Одна так и стоит у посольства, а другая уже несколько часов торчит вон там. И лишь сейчас Саид понял, что опекаемая ими машина находится чуть ли не в квартале от них и на другой стороне Старой площади. Вот как, значит, они тоже приехали за документами. Все усложняется. У тебя автоматы есть? Да, в багажнике. Неси. И скажи своим, чтобы смотрели в оба. Впрочем, нет, оставь там 2 на наблюдении, а машина пусть едет сюда. Там всего 3. Ладно, тогда предупреди их. Может возникнуть небольшая войнушка. Пусть будут готовы к любому повороту событий, вплоть до перестрелки. Наши подопечные способны на многое. Ну, я так думаю. Если эти товарищи обнаружат слежку, обязательно постараются ее ликвидировать. Машину в этом случае приказываю сжечь, а самим уходить. Раненых с собой. Бросать на месте боя можно только трупы. Все понял. Я останусь здесь, с водителями. Буду ждать тебя. Хорошо. 2 мне вполне хватит. Дай мне автомат. И что там у тебя еще есть? Пистолет Стечкина и гранаты. Давай Стечкина, а то у меня 1 револьвер. Автоматы хоть с глушителями? Да, все. Тогда погнали. Жорик Сергеевич, с ухмылкой обратился я к Павлову, веди к запасному входу. Будем штурмовать подземелья КПСС. Старик что-то промычал, пришлось отклеить пластырь с его рта. Я не стану показывать, если вы меня убьете. Согласен, тогда не убьем. Шутка. Вы нам не нужны. Старик опешил. Пришлось пояснить. Когда мы очистим эти подвалы от нужных нам бумаг, я вас отпущу. Брызну в лицо одним замечательным средством, и вы всего лишь потеряете память об этом дне. Средство хорошо проверенное, надежное. Ни под пытками, ни под гипнозом вспомнить вам ничего не удастся. Мы просто оставим вас в одном из кабинетов, который вы укажете. Наутро вас найдут, но мы уже будем далеко отсюда. Ищи свищи, как говорится, ветра в поле. Но этот тертый калач, заставший войну, благополучно избежавший всех репрессий, пообтесанный и поднаторевший в многолетней кулуарной возне, мне не поверил. Я это понял. Нет, ну тогда есть другой вариант. Я вынул из кобуры револьвер, навернул на него глушитель и, прижав его плашмя к уху старика, выстрелил вверх. Ухо Павлова ожгло звуком и пороховыми газами, и он тут же перестал привередничать и согласился показать вход. В это время подъехала машина Курта. Переговорив с ним, я пока оставил его ждать вместе с Саидом. Затем вернулся к Павлову и, взяв его под руку, повел его в указанном направлении. Дверь в здание, разумеется, оказалась заперта. 4:00 ночи. Возможно, где-то в глубине этого комплекса и сидел какой-нибудь охранник, но открывать он нам явно не спешил. А другой вход есть? Есть, но там тоже будет закрыто. А охрана? Охраны там нет. Пошли. Мы свернули в другую сторону и, дойдя до какого-то дома 80-х годов постройки, зашли в подъезд. Павлов ткнул пальцем в дверь на лестничной площадке 1-го этажа, украшенную табличкой «Вход воспрещен». «Это запасный вход в бомбоубежище», — пояснил старик. «Но ключей от него у меня нет. Точнее, они находятся в главном здании ЦК КПСС в сейфе у дежурного». Повернувшись к нему, я окинул его презрительным взглядом и промолчал. Что-то похожее я и предполагал. Дверь вроде бы и не являлась образцом внушительности, но была заперта на врезанный замок и открывалась наружу. Попытка выбить ее приведет к тому, что мы перебудем полдома. Еще входы есть, но далеко отсюда, и там надо идти мимо охраны. Ну ладно, пришлось возвращаться обратно к Саиду и Курту. «Курт, ты замки вскрывать умеешь?» Особо не рассчитывая на положительный ответ, спросил я. «Умею», — неожиданно кивнул головой тот. «Любые?» Я аж непроизвольно вскинулся. «Любые. Могу даже сейфовые». «Отлично. Тогда бери нужные инструменты, пошли с нами. Оружие тоже прихвати, а то мало ли что». «Хорошо». Курт занырнул в свою буханку и через пару минут вышел оттуда с небольшим чемоданчиком и в наплечной кобуре. Я по сравнению с ним со своими двумя пистолетами, автоматом и подсумками выглядел намного агрессивнее. Да еще портфель в руке. Правда, медицинский чемодан я оставил в посольстве, как и тот, в который сложил документы и деньги Павлова. Сейчас у меня находился небольшая матерчатая сумка с самым необходимыми патроны с гранатами. И все. Ну, и мелкоячеистые авоськи для документов и прочего. Курт осмотрел дверь, достал из чемоданчика кучу отмычек и достаточно быстро вскрыл замок. Тот щелкнул, и дверь открылась, явив нам небольшой предбанник и ведущую вниз лестницу. Спустившись на 4 пролета, мы сразу же уперлись в еще одну дверь. Курт ловко вскрыл ее, хотя на вид она выглядела более массивной. Да уж, в случае опасности ломиться сюда было бы бессмысленно. Дальше шел довольно просторный коридор, еле освещенный тусклыми лампочками. В конце виднелась еще одна железная дверь, но уже более фундаментальная, с поворотным штурвалом и закрытая на огромный амбарный замок, висевший на приваренных снаружи петлях. Впрочем, в этом коридоре находилось еще две двери, на одну из которых с цифрой 2 и показал старик. Она тоже была оснащена внутренним замком, и непростым. Замок оказался связан с электронным номеронабирателем. «Говорите, код, я не знаю», — вновь заявил Павлов. «Уже больше 10 лет прошло, как я здесь бывал. Может, его давно сменили?» «Говорите, тот, что был тогда, живо». «1961. Перевертыш», — хмыкнул я. «С какой стороны не посмотри, одна и та же цифра выйдет. Символично». Замок щелкнул, но дверь не открылась. Я угрожающе посмотрел на старика. Тот задрожал, но, судя по всему, нового кода он действительно не знал. Разозлившись, я наобум нажал кнопки, набрав 1991. Замок еще раз щелкнул, и между дверью и полотном появился зазор. Потянув дверь за ручку, я шагнул в абсолютно темное помещение. «Выключатель справа», — подсказал мне Павлов. Проведя рукой по стене, я нащупал поворотную ручку старого, еще советского пакетного тумблера-переключателя. Вспыхнул неяркий свет, и мы оказались в еще одном длинном и узком коридоре с очередной дверью в конце. Быстро миновав коридор и открыв следующую дверь, все попали в уже совсем другое помещение. Вероятно, здесь планировка подземелья просто копировала наземную часть зданий, в которых располагался руководящий аппарат правящей партии. Перед нами раскинулся длинный и довольно широкий коридор с огромным количеством дверей, ведущих в изолированные кабинеты. Естественно, никаких табличек с именами или названиями служб или отделов на них не было, только номера, нарисованные черной краской с помощью трафарета прямо на дверном полотне. Мы стали открывать все двери подряд, потому как Павлов сказал, что надо осмотреть все. Точно он уже не помнил, где и что находилось. Благо нас было 7, 2 еврея, я, Курт, Павлов и 2 афганца. В первом же кабинете бросилась в глаза буквально целая гора серпантина. Ну, это я так поначалу решил, а приглядевшись, понял. Передо мной просто порезанная на тонкие полоски бумага. Вернее, даже не бумага, а документы. В углу, под снятой вентиляционной решеткой, стоял обычный жестяной таз, весь покрытый копотью. Значит, какие-то бумаги были не только разорваны, но и сожжены. Надо же, это ж какая паника их накрыла, что сподвигло на такие кардинальные действия. В соседнем кабинете обнаружился и девайс по измельчению бумаги. Допотопный огромный агрегат, чуть ли не промышленного масштаба, способный без проблем крошить документы прямо с папками. Там же находилось оборудование для быстрого сжигания различных материалов. Что-то вроде специального камина под стеклом. Вероятно, поэтому в комнате все еще стоял сильный запах жженой химической продукции. Похоже, именно здесь уничтожали аудио- и видеопленки с компроматом на товарищей по партии. Короче, люди работали, не покладая рук. Следующий кабинет показался мне складом фотоальбомов. Знакомые все лица были запечатлены по большей части в неформальной обстановке. Застолье, рыбалка. Ну, а некоторые фотографии носили явно фривольный характер. И касались они не только членов ЦК и Политбюро ЦК КПСС, но и руководителей известных и неизвестных зарубежных компартий. И помощь братскую оказали, и при случае пошантажировать есть чем. В другом кабинете обнаружились чистые бланки паспортов всяких стран, причем настоящие, с водяными знаками, номерами и сериями. Хрен знает, откуда они тут. Может быть, украли или хорошая подделка, неизвестно. В следующем кабинете оказалась настоящая лаборатория с образцами разноцветных чернил, помеченных этикетками, кажется, начиная с 30-х годов. На полу везде разбросаны перьевые ручки и образцы подписей чиновников разных стран с указанием сроков их работы на тех должностях, когда они имели право выдавать паспорта и визы. Комната оказалась вся заполнена огромными стеллажами, и все, буквально заставлены пронумерованной тарой. Еще в одном помещении оказалось что-то невероятное. Здесь лежало огромное количество печатей служб паспортного контроля Швейцарии, Австрии, Люксембурга и других стран, включая Латинскую Америку. Все материалы описаны и систематизированы, как в аптеке. Спецподразделение международного отдела ЦК КПСС даром свой хлеб не ело, но им не хватило времени, чтобы замести все следы, и много чего еще осталось. Мы уже несколько авосек набили бесхозным добром. Особенно этому вояжу радовался Курт. Не обошлось, правда, и без курьеза. Открыв очередную дверь и включив свет, я непроизвольно отшатнулся, решив, что мы на кого-то напоролись. А нет, просто на безликих болванках, расставленных по полкам, были надеты всевозможные парики, и я с удивлением понял, что попали мы в гримерную. Кругом валялись бороды, усы, брови разных цветов и оттенков. На столиках лежала косметика. Вот и получалось. Входил сюда один человек, а по факту выходил совсем другой. Рядышком находилась и лаборатория с фотоустановкой. Похоже, на новое лицо сразу и документы делали. Паспорта, пропуска, удостоверение личности. Мы прошли весь коридор и по лестнице спустились на более низкий этаж, минуя кабинку внутреннего поста, сейчас пустующую. Вероятнее всего, каждый из секретных сотрудников и их гостей имел доступ только на свое рабочее место в строго определенной зоне контроля и конкретное время. На минус втором этаже также оказалось много кабинетов, которые мы тоже благополучно вскрыли с помощью Курта. А вот с сейфами было бы сложнее, если б не банально брошенные без охраны ключи на внутреннем посту. Конечно, там тоже находился сейф, но Курт смог его вскрыть. Внутри аккуратно висели развешанные по гвоздикам ключи с бирками, на которых были указаны номерами кабинетов и сейфов. Последовательно вскрывая кабинеты и сейфы, мы внимательно изучали их содержимое, опуская всякую муть и нацелившись исключительно на финансовые документы. Павлов навел нас на пару кабинетов, в которых тоже нашлось кое-что интересное. Однако в полной мере обстановкой он уже явно не владел. Я даже ослабил внимание к нему, перестав третировать его вопросами. Опасался лишь того, что он мог где-то закрыться, спрятаться или просто тихо исчезнуть в каком-нибудь незаметном проулке. Но пока он вел себя безупречно, давая мне возможность сосредоточиться на поиске столь необходимых мне документов. Оба еврея, и старый, и молодой, с горящими как при поиске клада глазами, яростно рылись в содержимом каждого сейфа, и руки у старшего дрожали отнюдь не из-за его преклонного возраста. Ни Мойша, ни Вилен, по всей видимости, ни капельки не пожалели о моем предложении и теперь с упоением копошились в бумагах. Вот же канцелярские крысы. Искал и Курт. Только два афганца равнодушно переглядывались, таская за нами мешки и авоськи с документами, печатями и всевозможными бланками различных паспортов и удостоверений. Курт, кажется, нашел и спер какой-то интересный прибор. Во всяком случае, подобранный в каком-то сейфе большой пластиковый дипломат на замках с кодом он теперь носил лично. Ну, его-то понять вполне можно. Быть у колодца, да не напиться. Мы медленно продвигались по этажу в сторону очередной лестницы, чтобы спуститься на следующий уровень. Все кабинеты были абсолютно пусты, с электричеством проблем не возникало, поэтому нам ничего не мешало потрошить сейфы. Неожиданно я услышал какой-то посторонний звук, и его явно издавали люди, а не крысы. Сразу вспомнились те, кто сейчас, возможно, также бродил где-то внутри. Наши принципиальные конкуренты. Где-то в районе лестницы внезапно вспыхнул свет, и послышались негромкие голоса. Я чудом успел вовремя среагировать и, шикнув на своих подельников, заставил их собраться в одной комнате. Все замолчали. Афганцы осторожно опустили мешки со скарбом и взяли автоматы на изготовку. Курт лихорадочно соображал, куда деть свой драгоценный дипломат на время гипотетического боя, а Еврей и Павлов настороженно уставились на меня. Ну, а я пытался придумать, как бы незаметно разойтись с командой противника, ведь мы пока не нашли того, ради чего все затевалось. «Где хранятся самые важные документы?» – спросил я у Павлова. «Говорите быстрее, кажется, мы встретили конкурентов». «Внизу, внизу, конкретней, в бытность мою заводделом хозяйственной деятельности ЦК КПСС они хранились в сейфе номер 5 в кабинете под номером 1917». «Точно? Ну, кабинет я, если честно, уже и не помню. Может быть и 917, а может быть и 017, он на последнем подземном этаже. Дверь была выкрашена в серый цвет, и цифры на ней не черные, а зеленые. Видимо, старик не врал, просто не договаривал, либо надеялся, что все давно переменили. Ладно, поверю вам на слово, а сейчас всем тихо, не стоит привлекать к себе внимание. Все застыли, я кинул взгляд на часы, они показывали почти половину шестого утра. Пора бы и выбираться отсюда, пока хозяева не пожаловали. Впрочем, здание ЦК КПСС, насколько я знал, уже было опечатано новой властью. Личный состав разогнанный на работу не выходил, так что часов до восьми нас, скорее всего, никто не побеспокоит. К тому же о доступе к подземным этажам пока практически никто не знал. Но в этом-то и таилась основная опасность. Все бывшие и нынешние посетители этих подземелий хоть и входили сюда в любое время дня и ночи, но в основном инкогнито, так что вряд ли нам кто-нибудь помешает. Просто хотелось бы знать, с кем сейчас предстояло столкнуться, с обычными клерками, или все же с теми, кто убил Кручину. Скоро узнаем. Выдернув из-за пояса револьвер с глушителем, я выключил в кабинете свет и стал осторожно красться в сторону нежданных посетителей. Их оказалось двое, и они были настолько заняты открыванием нужной им двери, что ничего вокруг не замечали, да и по внешнему виду казались типичными совслужащими. Вероятнее всего, один из них тут когда-то работал, а вот его подельник в этих подвалах явно был впервые. «Ну, что ты возишься, давай быстрее, тут еще кто-то бродит». Михалыч сказал, что если успеем все отсюда вынести, то каждому по квартире выдаст. Бесплатно из какого-то там резервного фонда. Сам знаешь, месяц-два пройдет, и от этих фондов следа не останется. Знаю, не зуди. Видишь, замок заело. Интересно, что там за документы такие? Да понятия не имею. Компромат вроде на кого-то из наших азиатов. Любят они с девочками зажигать, особенно за счет государства, подавая им шлюх бесплатных, да обязательно блондинок, и чтобы высокие были и статные. Сами-то все кривоногие и страшные. Да и женщины у них такие же. Без слез не взглянешь. Ты этого видел, Ис? Долго мучимая дверь наконец-то открылась, и они оба тут же ввалились в кабинет, плотно закрыв ее за собой. Я тихо крался мимо. Может, грохнуть их обоих? Бац-бац, и нет свидетелей. Пройдя чуть дальше, убедился в том, что коридор пуст. Впрочем, тут этих коридоров, закоулков и закутков, как в лабиринте у Минотавра, все так напутано, что этот квест можно и за неделю не пройти. Мы даже помечали себе обратный путь, а то заблудишься ненароком и придешь прямо в руки КГБ или еще кого из местных недобитков. Натыкались мы и на лифт, расположенный по центру всего комплекса, однако он так и не открылся. Похоже, где-то наверху заблокировали. Ну и ладно, придется пешочком. Времени, правда, уже немного оставалось. Сваливать пора, но цели мы своей пока еще не достигли. Придется рисковать. Риск – дело благородное, но часто неоправданное. Развернувшись, я прошел мимо кабинета с мародерами, попутно сунув в ручку лежащую в нише швабру. На свободу-то они вырвутся, но каких нервов им это будет стоить, одному богу известно. Ну, или змееголовому. Пусть боятся мамбу, великого и ужасного. Я страшный и черный, бэйрэрэрэр. Нервно хохотнув, уж больно атмосфера здесь гнетущая, может и привидение водится, я вернулся к своим. Времени осталось в обрез, и нам либо пора ускориться, спускаясь на нижние этажи, либо сваливать отсюда как можно быстрее. Ведите нас, товарищ Павлов. Мы с нетерпением хотим поскорее найти документы, бросить вас здесь и уйти. И, пожалуйста, не надо обманывать. Мы на месте, а вы нам и так уже очень много рассказали. Павлов попытался было возмутиться, мол, я, не я, и говорила не моя, но поймав мой неоднозначный взгляд, быстро заткнулся и повел нас на лестницу, что вела на самый нижний этаж. Впереди нас ждали, как я чувствовал, новые незабываемые впечатления. Примечание от автора. При написании этой главы использовались воспоминания очевидца, взятые из открытых источников информации. Глава 23. Не все то золото, что блестит. Хайден, как он представился Алексу и Марку, удовлетворенно смотрел на дело рук своих. Вскрытие нескольких сейфов показало, что они на верном пути. Подчиненные работали буквально в поте лица. Кроме них в подземельях компартии находилась еще одна группа. Но эти люди занимались исключительно анализом изъятых документов. Его же группа отвечала прежде всего за безопасность операций, ликвидацию и допрос, а также за техническую составляющую. Ну, а в случае форс-мажорных обстоятельств, и за организацию эвакуации с места работы. Пока, правда, с особыми сложностями им сталкиваться не приходилось. Имея на руках дубликаты всех ключей и кодов, а также проводника из местных, они последовательно вскрывали нужные сейфы и потрошили их. Конечно, проводника потом придется либо ликвидировать, либо все же оставить в живых, но это не его забота. Пусть об этом думает сэр Питер. Внезапно сработала радиостанция, и оставшийся наверху водитель доложил: «Сэр, за нами, похоже, слежка образовалась». «Откуда узнал?» «Машина тут одна мимо проезжала. Приостановилась, вроде пассажиры ко мне присматривались, потом дальше поехали. Вызывай группу прикрытия. Пусть проверит, кто такие. Только издалека и аккуратно. Потом сообщите мне, что вызнали. Я приму решение. Все, отбой». Рация подчиненного пискнула согласием и отключилась, а Хайден вернулся к прерванному занятию. Сейчас группа работала на самом последнем из трех подземных этажей. Один из его людей страховал их этажом выше. Время от времени рация оживала, и проходил доклад или с улицы, или от внутреннего наблюдателя. Караульные сообщали о разных людях, тоже намеревающихся посетить эти подвалы. Правда, все они копошились в других секциях и сюда не лезли. Одних заставило развернуться организованное Алексом прикрытие. Оно здесь тоже присутствовало, но не на самих этажах, а во входных вестибюлях каждого из зданий этого комплекса. На время забыв о неизвестных, Хайден занялся дальнейшим поиском документов. Рация молчала примерно полтора часа, потом вызов пискнул вновь. «Алло, группа прибыла, разведку провели. Недалеко от нас стоит местный автомобиль. Внутри двое, еще один работает в качестве наблюдателя. Выяснили, за кем следят? За нами. По внешнему виду кто? Непонятно, разговаривают между собой на неизвестном языке. Они русские? Нет, одеты нейтрально, но непривычно для местных. Вооружены? Да. Пока просто понаблюдай за ними, но подготовь все так, что, если я решу их убрать, это можно было сделать быстро и тихо. И сообщи на базу. Есть, сэр». И переговорное устройство отключилось. Ближе к утру рация снова активировалась. На этот раз на связь вышел человек с промежуточного внутреннего поста. Рация щелкнула два раза, типа включаясь, затем немного помолчала и отщелкала еще три раза. «Опасность. Разговаривать здесь весьма чревато. Слишком хорошая слышимость. Можно, конечно, зайти в какой-нибудь кабинет, но это уже ни к чему». Хайден уже получил сигнал о том, что в подземелье появились неизвестные вооруженные люди. Он задумчиво посмотрел на переносную радиостанцию. «Надо готовиться к бою или уходить», — глянул на работников. Оставалось отработать всего два кабинета. В полчаса или чуть больше должны уложиться. Затем можно и уходить. И он отдал приказ. Своих пятерых бойцов Хайден называл кратко и просто. Хай, 1, Хай, 2, Хай, 3, Хай, 4 и 5. Были у него и другие люди, что находились сейчас на базе. Но свою пятерку он называл именно так. Его люди обнажили оружие. У каждого оно было индивидуальным и подогнано как по руке, так и по предпочтениям. Сам он предпочитал израильские УЗИ и обыкновенную удавку Гроту. Хай-1 владел глоком и ножом и имел медицинское образование. Хай-2 предпочитал короткоствольные автоматы и являлся спецом по допросам. Хай-3 – взрывник и вообще мастер любого оружия. Сейчас он прихватил с собой два пистолета разных систем. Хай-4 слыл следопрытом от бога и прекрасно выслеживал любую добычу, особенно ту, что ходила на двух ногах и называлась человеком. Ну, а он сам считался универсалом. На страже стоял Хай-4, вооруженный пистолетом и метательными ножами. Он, правда, предпочитал арбалет или снайперскую винтовку. Однако в подвале ими пользоваться неудобно, поэтому предпочел взять обычное оружие. Сейчас он, по всей видимости, зашел в помещение со звукоизоляцией, потому как вышел по радиосвязи в открытую. «Вижу группу вооруженных людей», — послышался его голос из переговорного устройства. «Куда они идут?» «Направляются в сторону лестницы. Судя по всему, намерены спуститься вниз. Кто такие?» «Не знаю, обличьем похожи на местных. Двое с автоматами. Остальные с мешками и чемоданами, собирают документы. Вероятно, преследуют те же цели, что и мы». «Ясно. Сколько их?» «Вижу пятерых, но допускаю, что их больше. Ликвидировать? Не торопись. Проследи за ними, затем отступай». Хай-4 выключил радиостанцию и покинул свое укрытие, скрывшись за одной из дверей. Легко ступая по коридору, он быстро направился к лестнице. Сзади послышался легкий шорох, который уловили даже скорее не уши, а чуткая на грани мистического восприятия интуиция. Он мгновенно развернулся, одновременно вскидывая навстречу врагу пистолет, но нажать на спусковой крючок не успел. Честно говоря, хоть Хай-4 и значился лучшим в их команде охотником на людей, увидеть в подвалах Компартии Советского Союза негра он никак не ожидал. Это ошеломление и привело к неожиданному замешательству, а впоследствии к скоропостижной смерти. Противник оказался явно быстрее, послав сразу две пули прямо в лицо. Смертоносный металл пробил мозг, и Хай-4 рухнул на лестничной площадке, не дойдя до ступенек буквально какую-то пару шагов. Глухой звук падающего тела никто не услышал. Я выдохнул и склонился над телом. Мертв. Все же молитва змееголовому сыграла свою роль. Он услышал меня. Помог мне стать чуть быстрее, иначе хрен бы я попал навскидку в этого шустрого кадра. Хотя вру. Я просто выпил две порции эликсира подряд, и змееголовый тут был абсолютно ни при чем. Этого охранника я услышал совершенно случайно. Вернее, просто почувствовал. А вот он узнал о нашем появлении гораздо раньше. Как обычно сдали нас евреи, что шарахались из кабинета в кабинет и громко, хоть и шепотом, ругались. Паразиты хреновы. Их зачем сюда взяли? Ругаться, что ли? Никогда не думал, что можно так орать, говоря шепотом. Тихо держались лишь афганцы и курд. Ну, с последним все ясно. Немец, он по природе человек дисциплинированный. А вот Павлов, похоже, шумел специально, дабы привлечь какое-никакое внимание к нашей группе. Впрочем, делал он это не в открытую, поэтому и шел пока целым. Мы уже набрали полные авоськи разных документов, попутно прихватив и те, что могли пригодиться нам не только в финансовом вопросе. Подождав, когда остальные подойдут ко мне, я подозвал к себе старика Вилена. Тот подошел и тут же отшатнулся, увидев лежащее в луже крови тело. Неприятно, согласен, но на войне, как на войне. Или ты труп, или он труп. Вы нашли то, что мы ищем? Нет, мы нашли много мелких счетов и прочего. Даже вычислили возможность снять довольно крупные суммы в рублях здесь. Но ничего, касающееся заграничных счетов, тут не обнаружили. Плохо. Придется идти вниз. А там враги. Вы готовы воевать? Я нет. Я всю жизнь воевал исключительно с бумагами. Я абсолютно мигный человек. Моментально включил истинного еврея-дедок. Даже заговорил с соответствующим акцентом. Да, ну, а ты, Мойша? Так и я тоже. Несколько ошарашенно вылупился на меня Мойша. Я даже в армии не служил. Даже не сомневался, что советская армия и евреи – понятия несовместимые. Вы только в армии Израиля все служите, а не сгоями. Вы не правы, уважаемый Иван. Мой отец воевал в Великую Отечественную. Кем? Он был военным корреспондентом. Да, то есть солдатом в атаке не ходил, он ходил вслед за ними и видел все своими глазами. А после боя записывал рассказы солдат. Над его головой тоже пули свистели и осколки летали. А мой дед воевал комиссаром. Вклинился в разговор Мойша Измайлов. Не мехлист случайно? Нет, его фамилия была Саринсон. Да ладно, неважно. Вы сейчас все видите своими глазами, а оружие брать отказываетесь? Обратился я снова к Вилену. Это не моя война, а вот нашим противникам как-то все равно. Хотите вы воевать или не хотите, и убивать они будут, увы, невзирая ни на лица, ни на ваши желания. Ладно, пистолет я заберу, он мне и самому пригодится. А вы готовьтесь, ведь если меня убьют, то и вам не спастись. Самостоятельно вам отсюда все равно не выйти. Мы верим в вас. Вы, храбрый эфиоп, и по вам сразу видно, что вы бывалый человек и воин. Верьте, разрешаю. Я хмыкнул, скривившись в душе. Впрочем, а чего от них еще ожидать? Помощи, что ли? О себе надо думать прежде всего, на себя и рассчитывать. Курт, присмотри за евреями, чтобы не сбежали. А Павлов? Павлов тоже еврей. Если не по роже, то по менталитету уж точно. Хорошо, присмотрю. Калашей звали Махмуд и Мехмед. Кивком я отправил их вперед, а сам пошел за ними. Сделав два шага до лестницы, мы стали аккуратно спускаться по ней. Я машинально глянул на часы, они показывали без 10:06. Время поджимало, оставалось не больше часа. Надо срочно уходить, хотя мы уже никак не успевали вовремя отсюда смыться. Сейчас сюда подвалят местные, а вот это чревато кровавыми разборками всех со всеми. Ну да, где наша не пропадала? Восклицательные и вопросительные знаки. Мы все-таки спустились на нижний этаж. Здесь оказалось еще тише, чем на предыдущем уровне. А вот свет горел не везде, освещая лишь лестницу и кусок ближайшего коридора. Все остальное погрузилось во мрак. Интересный расклад. Чувствую, ждут меня великие дела. Как бы не обосраться ненароком. Мы были видны как на ладони, а они отсиживались во тьме, словно в ночном лесу. Возле костра видно всех, а в лесу никого. Ну ладно, я придержал евреев, а вперед пустил Павлова, чтобы он путь указывал. Сам же пошел за ним, но чуть сбоку и слева, а один из афганцев, наоборот, справа. Коридор шел по прямой, однако чуть дальше немного брал вправо. Там-то и могли нас поджидать неприятности. Пришлось напрячь все свои чувства, не выдавая это гримасой лица. Шедший справа от Павлова афганец оглянулся на меня и получил знак быть наготове и идти осторожно. Он кивнул и выставил перед собой давно снятый с предохранителя автомат. К бою готов. Я же, наоборот, убрал оружие за спину, чтобы не мешало мне метать гранаты. А то тяжело их таскать, а тут коридор так удачно изгибался. Конечно, веер осколков и рикошетов от них накроет все вокруг. Да и сам звук взрыва всех оглушит. Но мне... Честно говоря, было на всех наплевать, а свои уши я постараюсь на время взрыва прикрыть. Второй афганец тоже взял оружие на изготовку. Вдруг меня словно что-то остановило, и чисто по наитию я дотронулся до одной из дверей, потянув ее ручку вниз. Дверь начала открываться, и я почувствовал, что за ней кто-то есть. Поднял пистолет и, не зная, где конкретно прячется враг, начал просто палить внутрь без разбору. В ответ тут же раздалась короткая автоматная очередь, но я уже успел захлопнуть дверь. Благо та оказалась очень толстой и обшитой снаружи железом, потому, видимо, и выдержала прямые попадания пуль. Не тратя времени на поиски выключателя, я стал стрелять по лампочкам. От прямых попаданий они на мгновение ярко вспыхивали и осыпались вихрем мелких осколков, теряя последние остатки своего огня вместе с разорванными нитями накаливания. Вскоре коридор тоже полностью погрузился во мрак. Лишь возле лестницы сохранился небольшой островок света, скупо освещаемый парой лампочек. Ряды равнодушных дверей в длинном и широком коридоре теперь оказались за его пределами и терялись в черноте тьмы. Оба афганца настороженно поводили стволами автоматов, не зная, куда стрелять. И тут из-за поворота появились нет, даже не люди, а неясные тени. И, ни слова не говоря, эти тени открыли по нам огонь. Молчуны, блин, хоть бы крикнули. Аллах Акбар, или там, смерть вам, демоны, суки, короче, ложись. Рявкнул я и сам моментально рухнул на пол. Затем, перекатившись ближе к стене, открыл огонь из Стечкина. Афганец справа тоже начал стрелять, но вдруг, внезапно переломившись пополам, упал, истекая кровью. Дело свое он сделал. Второй афганец успел залечь прямо там, где стоял, и отстреливался. Наконец, я смог подстрелить одного из нападавших. Тот упал темным комком и еще секунд 10 содрогался от попадающих в него пуль второго моего афганца. Вскочив с пола, я рывком выдернул чеку из гранаты и, чуть приоткрыв дверь, метнул снаряд в комнату, сразу же захлопнув дверь обратно. Металлическое яйцо заскакало по полу, громыхнул взрыв, и дверь выгнула наружу, напрочь заклинив косяк. Проверять, жив там враг или нет, я не стал. Вряд ли кому-то повезло, разве что в сейф какой успел спрятаться. Но, судя по всему, я его и так успел ранить. А уж после гранатного взрыва, не теряя времени, я подорвался с пола и, сунув Стечкин в кобуру, перехватил автомат и рванул за поворот. Темнота в коридоре мне не мешала. В отличие от своих врагов я хорошо сейчас видел. Одна тень, скорчившись, лежала на полу. Что ж, 2-1 в нашу пользу. Неизвестный был мертв, как и мой калаш. Теперь только вперед. Вернувшись назад, я ответил на немой, застывший в глазах Курта, Вопрос. Трое их было. Одного точно на повал завалили. Другого гранатой в кабинете подорвали. Но этот мог и выжить. Мы потеряли одного. Евреев придется оставить под твоей охраной, а самому идти вперед. Вряд ли этих тихушников здесь много. Двоих из троих уже нет. Осталось, может, трое или чуть больше. Хотя, допускаю, что эта группа здесь не одна. Все это время Павлов молча смотрел на нас. И, пока я делился с Куртом обстановкой, старик начал потихоньку перемещаться в сторону одного из коридоров. Видимо, на него произвели очень сильное впечатление выстрелы и мой спокойный тон после боя. Сделав несколько шагов, он вдруг бросился в темноту и с несвойственной его возрасту прытью рванул по коридору. Вероятнее всего, Павлов надеялся забежать в ближайший закоулок этого лабиринта, который сейчас действительно был недалеко. Да и темно вокруг, как в заднице у негра. «Я свой, свой!» Зачем-то вопил он, несясь быстрее, чем во времена давно ушедшей молодости, и мечтая поскорее нырнуть за поворот и скрыться от меня в каком-нибудь известном только ему тайном проулке. Отработанным движением я вскинул Стечкин. Автоматический пистолет содрогнулся, выпуская короткую очередь. Пули придали телу Павлова последнее в его жизни ускорение, резко толкнув его вперед. В темноте мне было прекрасно видно, как он вскинул руки, сделал по инерции еще несколько шагов, споткнулся и упал плашмя. Больше он не шевелился. Я клацнул защелкой магазина, и обойма, выскользнув, упала на пол коридора. Воткнув на ее место новую, передернул затвор, дослав патрон в патронник. Пройдя по коридору, мы нашли еще одного убитого. Счет 2-3, но мы по-прежнему ведем. Вперед. Хайдин уходил. Он уже потерял троих людей и терять больше не намеревался. Нет никакого смысла жертвовать своими людьми и дальше. Тем более напрасно жертвовать. Они столкнулись с опытным противником, и тот хорошо проявил себя в городском бою. Похоже, Хай-4 погиб самым первым. А ведь именно он лучше всех умел выслеживать. Хай-3 погиб в коридоре. Хай-2 там же. Остался лишь он. Хай-5 и Хай-1. Ну и пятерка тех, кто им помогал искать и носить документы. Они тоже владели оружием. Правда, намного хуже, чем бойцы его подразделения. Все нашли? Вроде бы да, ответил самый главный из вспомогательной пятерки. Тогда отступаем. Нажав на тангенту радиостанции, Хайдин вызвал наружную охрану. Люди прибыли? Да, шеф. Пришло время познакомиться с этими незнакомцами поближе. Всех, кроме одного, уничтожить. Пленного увести на допрос. И да, мне нужна ваша помощь. У нас тут возникли непредвиденные проблемы. Тут столкнулись с группой неизвестных. Троих потеряли. Может, живы? Нет, рации молчат. В милицию и КГБ сообщать? Позже, когда выйдем. Сначала в КГБ. В милицию сообщат уже они. Действуйте. Рация щелкнула отбоем. Перехватив оружие, Хайдин быстро пошел вперед за теми, кто нес коробки с документами. Последним шел Хай-1, прикрывая всю группу. Хайдин очень надеялся, что им удастся уйти достаточно далеко, прежде чем неизвестная группа начнет их преследовать, если она вообще на это отважится. Впрочем, в этом случае их судьба незавидна. Первый задержит их, если они попробуют помешать им. Мы с оставшимся в живых афганцем быстро шли вперед, и оба были настороже. Гибель товарища, похоже, нисколько не опечалила моего охранника. Просто теперь его доля возрастет за счет увеличения общей. Сплошная выгода. Правда, теперь Мехмед шел явно осторожнее и все норовил пропустить вперед меня. Свет в коридорах не горел, но я видел хорошо. А вот мой попутчик ориентировался исключительно на звук моих шагов. Мои же вновь обострившиеся чувства опять подсказывали. Впереди затаился враг. Там, где на общем фоне стены темнело еле различимое пятно, скрывая небольшую нишу. В принципе, она практически сливалась со стеной, лишая потенциальных противников возможности увидеть ее издалека. Всех, но не меня. Вероятно, нас тоже засекли, и просто хотели подпустить поближе. Не стоит давать ему этого шанса. Решил я и аккуратно достал гранату. Выдернул чеку и со всей силы катнул смертоносный снаряд в сторону замеченной ниши. Дернув за собой афганца, я нырнул в ближайший открытый кабинет. К счастью, нашему противнику спрятаться было негде, а взрыв гранаты буквально выбил его из укрытия. Ну, а мы добили, прошив контуженного соперника короткими очередями. Наклонившись над трупом, я наскоро обыскал его. Да, дуэль получилась слишком короткая. Судя по всему, мои противники занимались тем же, чем и я. Обшаривали сейфы. На это указывали как распахнутые настежь двери кабинетов, так и явно вскрытые сейфы. Хм, а ведь это даже хорошо, не придется тратить время на самостоятельный поиск. Необходимо только догнать беглецов и отнять все, что они там успели надыбать. И сделать это надо чем быстрее, тем лучше. «Следуй за мной», – бросил я Мехмету и со всех ног рванул вперед, попутно беря на себя функции по возможной зачистке. Бежал я достаточно быстро, но и про осторожность не забывал. Довольно скоро мы нагнали отступающего противника. Как я и подозревал, их оставалось еще порядочно. И все они, словно верблюды, были нагружены документами. И вдруг я чуть ли не физически уловил запах страха. Видимо, услышав позади грохот разрыва гранаты, они старались поскорее покинуть опасное место и теперь мешали друг другу, несясь вперед чуть ли не наперегонки. А вот спрятаться-то здесь было как раз совершенно негде. В этой части подземелья уже не имелось никаких лабиринтов. Лишь пара коридоров и один закоулок. Впрочем, группа противника почти успела добраться до выхода, когда их нагнал я, не разбирая, кто прав, а кто виноват, швырнул им вслед гранату. Чеку я выдернул заранее и даже секунду попридержал снаряд в руке, чтобы его гарантированно разорвало в воздухе. Кидать я умел хорошо и далеко, и граната взорвалась там, где и планировалось, щедро прошивая все вокруг своими осколками и осыпая рикошетом от них. Кого не задело, нехило так оглушило. Правда, какая-то часть беглецов все-таки успела открыть дверь ближайшего кабинета, чтобы защититься от взрыва, но спаслось немного. Не все успели, толкаясь.